Студия «Медиакнига» представляет: Павел Буланже, «Жизнь Конфуция», читает артист Михаил Поздняков. Введение. Прежде чем начать перевод священных книг китайцев, является чрезвычайно необходимым сделать довольно большое отступление. Вообще говоря, мы не избалованы исследованиями о жизни восточноазиатских, африканских, полинезийских народов. Те несколько сочинений путешественников, купцов, военных, которые мы имеем, большей частью трактуют обо всех внешних явлениях жизни народа, которые бывают доступны беглому обзору путешественника и не касаются внутренней жизни страны, ее духовной культуры. Последнее обыкновенно остается чуждой и непонятной им, да и не мудрено. Чтобы понять ее, надо войти в духовные интересы народа, надо жить ими, проникнуться ими. Надо хотя бы несколько отрешиться от своего мировоззрения, а в особенности от того кичливого мировоззрения, с которым так привык относиться европеец к народам другой, чем он, расы. Но обыкновенно этого не случается, и чуждый нам народ делается известным и характерным для нас только своей внешностью. Мы запечатлеваем чудесные пагоды, странную для нас архитектуру, отсутствие или присутствие идолов, длинные косы у мужчин, маленькие ноги у женщин и тому подобное. Мы знаем, что китайцы, например, исповедуют конфуцианскую, даосскую и буддийскую религии, и вполне удовлетворяемся этим. Мы даже имеем переводы на своих европейских языках и их священных книг, но к ним относимся большей частью как к чему-то курьезному, часто детскому, или некультурному лепету, находящегося на низшей ступени развития народа. Мы знаем, что нет нигде лучшей культуры, лучшей науки, лучшей религии, чем у нас, и потому нам и в голову не приходит, что те принципы жизни других народов, которыми они живут, могут быть нисколько не ниже тех, которыми мы живем. Как это ни странно, но мы не останавливаемся на исследовании религиозной жизни народа. К исследованию жизни народа мы применяем другие, выработанные наукой нашей методы. Правда, в них входит и рассмотрение религии народа, но с особой точки зрения. Исследованы обряды, церемонии, идолы, а дух религии, то, чем живет народ, осталось вне исследования. Но мало этого. Когда за исследование религии брались специалисты этого дела, миссионеры, иезуиты, которые положили на эти исследования много труда, то и тогда выходило из этого исследования не польза, а один вред. Миссионеры в своих переводах искажали священные книги, подгоняя их к своим целям. Происходившая недавно война с Китаем заставила европейский мир пристальнее взглянуть на жизнь этой огромной страны. Ближайшее знакомство с ней породило целую литературу о Китае, перечитывая которую, нельзя не дивиться тем противоречивым отзывам, которые сыпятся со стороны военных, купцов, миссионеров. Одни в восторге от выносливости, трудолюбия народа, другие с презрением рассказывают о его незлобе и трусости, непригодности к военным действиям. Третьи с ужасом останавливаются на том, как легко китайцы казнят друг друга и как спокойно относятся к переходу в иной мир и тому подобное. И остановиться на каком-либо взгляде нет возможности. Тем более, что фельетонные статьи стараются нанизать как можно больше явлений. Человеку, желающему ознакомиться с духом народа, остается все-таки один путь — пойти к его священным книгам, обратиться к тем хотя бы и отрывочным сведениям, которые даются о жизни его лицами, жившими там и характеризующими жизнь народа в основах усвоенного нами из его священных книг миропонимания, и постараться, уяснив себе то жизнепонимание, которое есть у народа, по его священным книгам понять его жизнь.